Он был в песочном однобортном костюме, малиновой шелковой рубашке и коричневой в белый горошек бабочке. Кукер присел у стола, достал блокнот. Рукава пиджака опустились, обнажив огромные янтарные запонки, исполненные в виде боксерских перчаток. «Так, Эвальд Альфредович, кое-что есть», — сказал Рудольф, неодобрительно покосившись на дымящуюся в пепельнице папиросу. «Кое-что». «Давайте, Рудди», — Эвальд погасил папиросу, — «давайте». «Об отправке денег знали 12 человек». Эвальд присвистнул. «Это не так много, как кажется на первый взгляд. 8 из них отпали сразу, остались 4. Старший экономист Виктор Кяндлус, секретарша начальника отдела Марта Мец и инкассатор Майт Магнус». «Почему вы отобрали именно этих людей?» «Из 8 оставшихся нарком и 2 его зама, 2 товарища из Москвы и 3 людей, которых я знал лично по работе в подполье». «Весомо». «Кяндлус оформлял бумаги и получал деньги. У него их принимали сотрудники, ехавшие в уезд. Секретарша Марта Мец печатала приказы о командировке и документы. Инкассатор Магнус должен был ехать на этой машине». «Любопытно, почему же он остался?» «Магнус спортсмен, играет в баскет за сборную города. Остался по просьбе спортобщества. В тот день был отборочный матч перед первой спартакиадой республики». «Послушайте, Руди, вы все время называете цифру 12. А пока я вижу лишь 11 фигурантов по делу». 12, Кукер усмехнулся. «Я не ошибся. Именно 12. О поездке знал человек из спортобщества». «Кто?» «Тренер». «Откуда вы знаете?» «Он позвонил замнаркому и просил освободить Магнуса от поездки в уезд». «Кто тренер?» «Пауль Калле». «Что известно о нем?» «Профессионал, я его знаю. Человек, всю свою жизнь любивший свои мышцы». «Да, я понимаю, что вы хотите спросить, капитан. При немцах он тренировал гимназическую команду». «Надо же, как сложно все», — подумал Эвальд. «В армии все просто, а здесь оккупация, практически неизвестность. Политики, ставшие бандитами, спортсмены-профессионалы вне политики. Каша». «Ну, что же делать будем?» «Подождите, я знаю Калле. Он действительно вне политики. В 1942 году он долго объяснял мне, что спорт и искусство стоят вне общественной жизни». «Искусство ради искусства и спорт ради спорта. Немножко не так. У него теория более стройная. Спорт делает человека физически красивым. А искусство красит душу, создает особый внутренний мир, уберечь который от внешних посягательств помогает сила». «Чушь какая-то. Симбиоз Ницше и раннего Вольтера. Что вы сказали, капитан?» «Ничего, я пытаюсь обосновать его философскую платформу». «Я слабо в этом разбираюсь, капитан. Но Калле, насколько я знаю, вел себя всегда одинаково». «То-то и оно, Руди, то-то и оно». Эвальд встал, потянулся. «Все болит, надо заменить диван. Чертову пружину скоро сломает мне ребра». «Легче поймать Юханссона и спать потом дома, чем у хозяйственников нашего наркомата получить что-нибудь путное. Меня, Руди, всегда интересовали только легкие пути к личному комфорту. Так что ваш совет принят. Но давайте вернемся к нашему разговору». «Так что же, кто из этой четверки внушает вам подозрения?» «Все». «То есть?» «Любой из них мог умышленно сообщить об отправке денег или проговориться случайно». А вы не считаете возможным, что был кто-то пятый? Безусловно. Мог быть и пятый. Возможно, что он даже существует. Но на него мы выйдем пока только через эту четверку. Разумно. Давайте вызывать. Уже. Что уже? Я допросил Кяндлуса и Марту Мец. Вот протоколы допроса, вот выписки из личного дела и служебные характеристики. А что же Магнус? Я не застал его. Он на стадионе, сегодня ответственная тренировка. Понятно, видимо, Калли тоже там, безусловно. Что ж, я быстро просмотрю эти документы. Эвальд хлопнул ладонью по протоколам. И едем в спортклуб. Это далеко? 7 минут ходьбы. Прекрасно, не надо машины. К протоколу допроса Кяндлуса была приложена справка, сколько раз и какие суммы готовил старший экономист к отправке. В этот уезд деньги отправлялись 6 раз, причем суммы были значительно более крупными. Показания секретарши уместились на одной страничке протокола. Да, она действительно печатала приказ и документы, но никому не говорила об этом. В ее характеристике имелся абзац. Прочитав его, Эвальд понял, что этот человек передать сведения не мог. Родители Марты были зверски убиты буржуазными националистами в декабре 1944 года. Покупателей сегодня было мало. Впрочем, немного их было и вчера, и неделю назад. Комиссионный магазин на улице Виру был заставлен антиквариатом. Огромные люстры свисали с потолка, словно сказочные плоды из хрусталя, богемского, венецианского стекла и бронзы. Полки ломились от бронзы и чугунного литья. Бой часов разносился далеко в соседние переулки. Торговый зал наполняли звуки минуэтов, хрипловатые переливы старинных курантов, тиканье и шипение. Через каждый час директор выходил из своего кабинета, осматривал всю эту никому не нужную красоту и, тяжело вздохнув, возвращался обратно. С утра в комнате приемщиков стояла огромная толпа народа, а покупателей почти не было. Да и кому сейчас нужны все эти прекрасные вещи? Деньги, вот что главное. С ними можно пойти на рынок и купить масло, домашнюю колбасу, яйца. Теперь вещи покупали хуторяне. Они долго и придирчиво, как раньше коров, осматривали люстры из розоватого венецианского стекла и настольные часы знаменитых английских мастеров. Рассчитывались они долго и неохотно, мусоля измятые рубли, трешки, тридцатки. Покупали они золото, украшения, карманные часы с музыкой, цепочки. Но ювелирная витрина пополнялась ежедневно. Скупки золота не могли пожаловаться на недостаток клиентуры. Ежедневно вечером директор спрашивал продавщицу Лину. «Как наши монстры?» «На месте», — улыбалась она. «Несите в сейф». Каждый вечер, вот уже много месяцев подряд, он запирал в сейф 2 тяжелых золотых портсигара с бриллиантовыми монограммами. На одном мелкие алмазы причудливо сплетались в якорь. На крышке другого удобно расположились голова лошади и подкова. Хуторяне частенько рассматривали их, но цена... Якорь стоил 32 тысячи, талисман счастья несколько дешевле, всего 21. Это случилось перед самым обеденным перерывом. В магазин вошел высокий мужчина в сером спортивном пиджаке из твида, бриджах и сапогах с пряжками на голенищах. Он подошел к витрине ювелирного отдела и отрывисто скомандовал: «Покажите». «Что именно, гражданин?» — кокетливо пропела Лина. «Портсигары». «Какой?» «Оба. Впрочем, не надо. Выпишите сразу».